Я решил пойти немного иным путем в формировании понятия и системы взаимодействия между родами войск. Теперь одни изображают свои действия, давая время другим сообразить, какие именно контрмеры использовать, как выстроиться, получить затрещину или плеткой за то, что не туда воин встал, или же не то сделал. Такая грубость пока допускается в отношении новичков, чаще всего пехоты. Для благородного всадника иные меры, да и все знают, что их и выгнать могут, так что порядок имеется. Что именно происходило на поле, даже я с трудом разбирал, а жировиты подавно, но была видна массовость, масштаб творящегося. Где 623 воина, там кажется, что бойцов более тысячи. Имеет ли подобные силы боярин? Явно, что нет. Так что жировит стал более изговорчивым, пусть из него все равно прет обида и злоба, что не вышло заполучить что-то в наследство от кума Степана Кучки. Пусть князю выскажет свои желания, все же большая часть земель погибшего боярина была забрана в княжескую казну. Ну а показав условный кнут, в виде демонстрации войска, я решил продемонстрировать и пряник, заинтересовать боярина некоторыми изделиями, которые на Руси пока и не знают вовсе. «Вот, смотри, боярин жировит», — сказал я, когда привел своего гостя в сарай. Тут располагались изделия сельскохозяйственной направленности. 3 двуручных пилы, 5 ножовок, вполне длинных, чтобы отпилить и большую ветку, и малое дерево. Хозяйственные топоры и колуны, но главное, 2 плуга и косы. Сохой ты земельку, словно причесываешь, а плуги вспашку делают глубокую. После, я указал на цельнометаллическую барану. Вот этим подровнять, и все, сеем-сеем, посеваем урожай большой желаем. Я улыбнулся. 2 плуга, которые оказывались у меня на хранении, были колесными, массивными и уже напоминали те изделия, что я видел и в будущем, с отвалом, под углом. Это изделие должно стоить дорого, очень дорого, но купить подобное сможет лишь тот, кто понимает ценность предмета, я бы сказал, что магического артефакта. Ну а железная барана, это казалось вообще расточительством, чтобы столько железа тратить впустую. Однако, даже жировит не мог не понять, что тяжелое железо, это не только прочный материал, но и тяжелый. Барана под тяжестью будет ложиться на землю, обеспечивая более качественное возделывание земли, взрыхляя почву. А вот это, боярин, я улыбнулся, взял косу и показал жировиту, как работает этот инструмент. Только, как другу продать смогу 3 штуки. Косит траву и жито в 10 раз быстрее, чем серпами собирать. Так можно и урожай собрать, и сено заготовить на много коров. Что ты мне, как детю неразумному, рассказываешь? Я сам за саху порой берусь и не считаю сие зазорным, сказал боярин, рассматривая инструменты. Вот это истинное богатство, а то все воюете. Я бы перековал мечи нарла, ну или плуги, да тогда меня первого схарчат. Вот и приходится держать свою сотню. Места тут лихие были, пока вот язычников ваше братство не побило. Нужно было сразу заходить с козырей. Говорили мне, что жировит самый рачительный и успешный хозяин в округе. Пусть он уступает в политическом весе, да и не содержит больше сотни бойцов, но вот поля у него по местным меркам идеальные. Так мне, по крайней мере, расписывали. Давай, боярин, девку не станем делить. Пусть будет все, как есть, а ты еще спляшешь на свадьбе крестницы, предложил я мировую. А, что из скоморохов найдешь? Тут, во Владимире и Ростове это скоморошье племя не привечают, уже иным тоном, более угодливым, говорил боярин. Хорошо иметь дело с людьми адекватными, которые не прут на пролом вопреки всему. Увидел жировит, что у меня сила, не чита его, понял, что и хозяйственные инструменты, может лучше и всех тех, что он видел, так и не против задружиться. Пошли, боярин, во двор, там воз ждет нас, крытый деревом, отвезет еще на кузню, да бумагу тебе покажу, медом угощу, останем друзьями, так и расскажу, как мед добывать в 10 раз более того, как борти твои люди разрушают. Поставим с тобой на двоих свечную мастерскую, так и золотимся еще, чай, через улиты, почти что и родственники, продолжал я добивать боярина. Показывать технологию производства бумаги я не собираюсь, по крайней мере, сейчас, пока я еще не обогатился на ней. Не хотел я и рассказывать про ульи и медоноски. Между тем, распространить эти, как и другие технологии на Руси я собирался. Такие прорывы в техническом и товарном деле, что могут принести эксклюзивные товары, нужно использовать по полной. Если не дают Руси торговать, то мы создадим такие товары, что придется с нами иметь дело, пусть для нас и менее выгодное, чем самостоятельно торг вести. А еще зеркала, как же я хочу их производить. Но пока не дотягивают те два стекольных мастера до того, чтобы делать такие изделия. Был бы я сам стекольщиком, так оно и ладно, взял бы подмастери, оставил бы на недельку-другую вопросы подготовки войска на сотников, а сам не вылезал бы из мастерских. Но у меня только общее понимание, как это может быть изготовлено, но все же и в стекольном ремесле продвинулись. Трубку для выдувания стекла изобрели, кукушку, то есть отделочную печь, уже ставим, ну и инструмент отмазки подоспел. Ножницы трех видов и размеров по моим рисункам, щипцы, железные прутья, проколы. А дальше, пусть мастера пробуют выдувать изделия, если и без зеркал, но со стекольной продукцией, также можно озолотиться. И вот что интересно, как сказали мне сами мастера, если бы я не был настойчивым, то они бросили бы это гиблое и нудное дело, так как ну никак не получалось то стекло плавить, то его выдувать. Они считали это все моей блажью, но когда появилось корявое, что-то вроде кривого горшка, изделие, так сразу же загорелись. И два мастера, и их сыновья, а у одного, так и дочь, теперь соревнуются, у кого получится лучше. Все что-то дуют в трубку, но мне сказали, что покажут что-либо тогда, как получится что-либо, а не кривые, да еще и дырявые стеклянные горшки. Ждем. А еще я помню про оксид свинца и получаемый благодаря ему хрусталь. Дай бог мне прожить пару лет, да этим бездарным мастерам научиться методом проб и ошибок выдувать стекло, так и с хрусталем попробуем. Правда, нужен мне химик, очень нужен. Поташ нужно делать. Сода для стекла обошлась в Смоленске в стоимость полной экипировки одного воина. Свое нужно производить, не вижу в этом особых препятствий. Что ты от меня хочешь получить, чтобы дать мне все это? Жировит обвел руками стеллажи с инструментом. Еда, руда, продавать или обменивать ленны коноплю, свиней, коров, строительную артель, лучше тех, кто умеет работать с камнем, перечислял я. А что мне еще нужно от Жировита, кроме как еда, да строители? Всего остального у него либо нет, либо это есть у меня. Корабли нужны, так нет у Жировита корабелов. И вовсе ладьи производит либо в Смоленске, либо в Новгороде. Это из близлежащих центров. Но еда, это очень немало. При большем количестве провианта, да строителей, я смогу еще больше увеличить поток ко мне людей. Все упирается же только в питание, одежду, да крышу над головой. Получится с чьей помощью эти вопросы закрывать? Так готов на почти любое сотрудничество. Свадьба когда? Задумчиво спросил боярин. Так через 2 седмицы исправим, отвечал я. Туда-сюда ездить. Наведаюсь я еще к иным тысяцким, да к самому воеводе. Так и время пройдет, а еще, остается у меня зерно, вот и продам воеводе твоему. Видимо, увидев, что я хочу возразить решению продавать зерно воеводе, Жировит поспешил добавить, да и тебе продам, хотя и знаю, что большую часть припасов от кучки ты забрал себе. Я не стал признаваться, что так и было, просто промолчал. Если бы не припасы Степана Ивановича, пусть ему и кается в аду, так проблема недоедания или вовсе голода встала бы в полный рост. Я не разделяю радости тех местных, да и части пришлых на мои земли, кто уже ходит счастливым по поводу пережитой зиме. Так-то начало марта на дворе. Уже и Новый год отметили, который 1 марта, правда скудненько, потому как слишком много в этих обрядах и правилах празднования языческих традиций. А мы все же христианское братство, должны соответствовать. Но если уже сильно хочется, то завязывать ленточки на деревьях так, чтобы никто не видел. Но, в любом случае, весна вступает в свои права и люди радуются лишь тому, что скоро появится трава и все, голода точно не будет, так как траву будут есть. Крапива, лебеда, щавель, далеко не весь список съедобного, а еще береза сок даст. Но не для того, чтобы пить березовик ждут начала сокогона. Просто кора березы тогда чудо, как вкусна, в кашицу ее перемолоте такая смокота. Тьфу, насколько же люди оголодали и живут в парадигме ожидания голодной смерти, что радуются лишь коре с деревьев, чуточку подслащенной, а после, чтобы закрепить, так сказать, сотрудничество, я повез боярина на поля. Работы еще не начались, но кое-что увидеть можно и сейчас. Что это? А как это? Причитал Жировит. Мы сейчас располагались на поле с озимыми. Они взошли еще до наступления холодов, даже настолько подросли, что я боялся, как бы и снега хватило, чтобы покрыть ростки. Ну а теперь, когда, почитай, зима прошла, так вновь в рост пошли. Снега было много, даже Нерль так разлилась, что затопила часть земли, которую планировалось возделывать. Ну, ничего, пусть река удобрит своим илом земельку. Нынче растение наберется влагой, даст крепкое и большое зерно. Я рассчитываю на урожай в сам 12, соврал я, так как надеялся на сам 15-16. А почему нет? Земля отличная, а еще и была удобрена как пеплом, так и навозом с соломой. Погода отличная. И что мешает получить и все сам 20, то есть вкинув в землю зернышко, собрать 20. Может, селекция помешает, вернее то, что она почти что отсутствует. Но было бы хорошее зерно, так можно было бы говорить об урожаях вдвое больших, чем я жду. А так, 20 центнеров с гектара, это если говорить привычными цифрами, а не четями, да сахами, очень даже может быть, да и примитивный, но отбор зерна производился нами. Коли такой выход выйдет, то, боярин осекся, наверное, не зная, что мне предложить, или же не хотел вступать в спор. Выйдет, боярин Жировит, обязательно выйдет. Ну а коли так, так выгодно тебе со мной знаться и не ссориться, подскажу и помогу, чтобы и у тебя все получилось, говорил я. Выгодно, буркнул боярин, а после громче добавил. Но это еще посмотрим, какой урожай выйдет. А недолго ждать осталось. Думаю, что по таким погодам, я уже в конце травня мая соберу урожай, а на месте собранного еще и репу успею посадить, усмехался я. Баюн ты, рассмеялся Жировит. Как есть сказки баишь, поспорим, спросил я. Небогоугодно это, спорить, но я готов. На что, проявил свою азартность боярин. А на десятую часть урожая, предложил я, но несколько и сам был не уверен, что стоит так спорить. Думал и Жировит. Наверняка куш стоит на кону очень серьезный, а мой гость проявляется, как азартный человек, но, много, давай двадцатую часть, сдал чуточку назад мой оппонент, на том и сговорились, глава 17, и я там был, мед, пиво пил, по усам ничего не текло, так как старался быть аккуратным, свадьбы, это замечательно, сразу две семьи сегодня создавали, так сказать, устойчивые социальные ячейки скрепляли, ибо сказано, плодитесь и размножайтесь, эх, и я бы с ими, в смысле не с ними, а также, как и они. Хотя, нет, это уже извращение. С одной стороны, Спиридон со своим помощником, Даниилом, повенчали раба Божьего Бобрака Михаила и Елену, ну которая Аленка, дочь старосты. С другой стороны, были Улита и Алексей. Как же противилась Уля замуж выходить. Истерики закатывала, умоляла, требовала и снова умоляла. Можно подумать о ее неземной любви ко мне. Признаться, так мне было бы приятно так думать. Пусть подобное и принесло бы дополнительные проблемы, но, нет, причина не в том, что она не хотела становиться женой Алексея Лёшка, или была влюблена в кого-то, нет, она не хотела разделять веселье с каким-то там сотником Бобраком. Все же стерва Улита. Даже я, мужик, со знанием в годах, переживал, как там девичья психика сработает. А тут вот оно, не хочешь меня, так пойду за другого. Гибкие в своих эмоциях люди нынешнего века, иными нарративами думают. Сытно и тепло, так и не важно, какой муж, ну или я чуточку утрирую, можно было бы пойти навстречу Улите. Людям, среди суровых трудовых будней, нужны праздники, и я не против дважды повеселиться. Вот только после зимы припасов не так было и много, чтобы организовать две полноценные свадьбы. Все равно же нужно накрывать столы, забивать животных и все такое, а еще и людей от работы, до службы отрывать. Кроме того, весьма удачно получилось, что не оказалось на месте воевода Ивана Ростиславовича, который отбыл сговариваться с рязанским князем Ростиславом Ярославовичем Рязанским и с его сыном. Так что неловкости не случилось. Все равно, пробежавшая кошка между моим дядей и воеводой так и посматривает на этих двух упертых обиженок. Ну не видит же Иван Ростиславович в Лешка конкурента себе, право слов. Наше с дядей происхождение, это как, трусы от модного кутюрье. Вот они и есть, дорогие, качественные, с буквочками всякими. Но кто это видит, если сверху одет замасленный ватник? И не ходить же в трусах, если вдруг и захочется засветить нижнее белье, то ведь заберут правоохранительные органы и пожурят. Как-то так, мое титулованное происхождение, трусы от кутюрье. Прибыл на свадьбу и Никифор. Я давно его не видел и только слухи доходили, что и этот Тысяцкий не сильно от меня отстает. Нет, не в сельскохозяйственных амбиций. Тут у него буднично и как у всех, по дедовским обычаям, а в деле формирования войска. Многие из тех, что прибывали в регион, дабы влиться в войско братства, оставались именно у Тысяцкого Никифора. Вкратце я знал, что бывшая сотня Никифора разрослась до 3,5 сотен ратников. И это очень много, учитывая, что Тысяцкий специально не искал для себя рекрутов, как это делал я, может только 5 десятков из местных привлек, скорее, как обозников или оруженосцев. Просто между молодым, даже сильно молодым, Тысяцким и опытным, умудренным сединами, воином иноки, стягивающиеся со всех уголков русской земли, выбирали Никифора. Да и я чаще был в отъезде. Веселье удалось. Арон, побывав в Новгороде с презентацией бумаги и продав 2000 листов, привез оттуда бригаду скоморохов из 3 потешных лицедеев-акробатов, жаль без медведя, но они и на дудке играли и похабные шуточки отвешивали. Правда, в последнем случае был уговор не переходить некоторые линии, чтобы шутникам не прочертили линии по шее. «Ты этого хотел?» – уличила момент и спросила меня Улита. «А могли быть вместе? Но все я суженому отдана и буду век ему верна». Девчонка крутанула своими юбками, которых, наверное, навешала с десяток, и ушла прочь. «Отомстила?» – «Так отомстила», – усмехнулся я, но как-то вымученной улыбкой. «А ведь мог бы спать с ней, греться о ее тельце, но не нужно начинать то, что не приведет к позитивному результату». Было понятно, зачем Улита подходила ко мне, мол, посмотри, какой цветок будет теперь радовать другого, кусай локти, гад такой. Нет, не буду, так как сейчас еще больше убеждаюсь, что все сделал правильно. Во-первых, мой дядюшка такой, что сможет усмирить девчонку, Улитой плетью отхватит, если что. Я в этом плане, пусть и грубый, но женщину не ударю, да и оскорблять не стану. Ну а во-вторых, Алексей выглядел довольным, значит он-то точно счастлив. Если получится так, что Алексей станет полностью моим человеком, как и его люди, часть из которых действительные профессионалы, то я только прирасту силой. «Чего не пьешь, Арон?» – спросил я у купца. Али с дороги так и не отдохнул, купец прибыл с корабля на бал, вернее, с обоза на пир, попал. Лишь только дома перекрутился пару часов, и рядом не было Рахиль, которая передвигаться стала тяжко, потому чаще лежит на перине, готовится стать матерью. А я рассчитываю, что не стану отцом. Пусть дети, цветы жизни, и я буду заботиться о ребенке, если увижу в рожденном хотя бы русское лицо, но не хотел я пока обременять себя бастардами, когда и законнорожденного наследника не имею. Это несправедливо, так думать, но мысли – это одно, а вот поступки – иное. Не оставлю без внимания даже того ребенка, если родит Рахиль явно от половца. Горько. Прокричал я, несколько захмелев с непривычки даже к слабоалкогольным напиткам. «Чего?» – спросили сразу несколько человек. «Ну, когда кричат гости горько, так молодым целоваться нужно, чтобы подсластить горечь», – объяснял я. «Да как же, за столом, не по чину и сие не дело глазеть, как милуются молодые», – удивлялись мои собеседники. «Скучные вы, уйду я от вас», – сказал я и пошел до ветру, к ямке, вырытой в земле для нужд. В хлеву заниматься сексом, нормально, чтобы живность плодилась, на поле уже кто только не отметился, бегая туда оплодотворять землю для пущего урожая. А вот поцеловаться прилюдно, это нельзя. Странная мораль, когда в бане мыться вместе можно, а увидеть девицу с распущенной косой, это табу. Хотя, а что вообще можно молодоженам? Сидят за столом молчат, ничего не едят, ибо нельзя, встают только изредка, когда в их честь здравицы звучат. Руки у жениха и невесты связаны ручником, а рты, будто заклеены клеем. Я не занимался подготовкой свадеб. Мало того, что ни я, ни реципиент, в свадебных традициях ничего не понимают, так еще не досуг было. Вышедшие из строя 2 сотника жениха, которые, по понятным причинам, 2 недели не участвовали в обучении личного состава, вынудили меня заниматься их работой. С другой стороны, я периодически ставил на командование некоторых ратников, проверяя их личные и профессиональные качества. Некоторая кадровая резервная база формируется уже сейчас. Скоро молодые, под более чем похабные шуточки от скоморохов про пестики и тычинки, удалились к себе, в выделенные в моем же тереме горницы. Там у них будет курица, мед, который пить, плетка и серебряная монета. Муж будет бить жену, а жена снимать с мужа сапоги. Надеюсь, что это будет символично. Я так-то против БДСМ. Калина красная, закричали все, когда, через 3 часа, дверь в горницу, где оставались Улита и Алексей, приоткрылась и оттуда выкинули простынь с красным пятном. Ну вот, а ведь это мог быть я. Все ли правильно делаю? Впрочем, я молод, еще успею. Вдруг, если не срастется с Евдокией, то найду от кого расплодиться. Надеюсь, что не только вопрос наследников буду решать, но и чувства какие-нибудь, да появятся. Через 2 дня, после того, как отгремели свадьбы, Алексей отбыл инспектировать те земли, которые ему достались, не один, а с женой и с представленным мной человеком, который будет налаживать сельское хозяйство, начала поступать важная информация. Прежде всего, что было отрадно слышать, к братству присоединяется Глеб Ростиславович Муромский. Именно так, он к нам присоединяется, а не мы к нему. Воевода Иван Ростиславович отлично сработал, как посредник в переговорах между рязанско-муромскими князьями и Андреем Юрьевичем Владимирским. По договору между Ростиславом Ярославовичем Муромским и Андреем Юрьевичем Владимирским был заключен ряд, о котором просил и сам великий князь Киевский. По договору Муром-Рязань, Пронск платит выход Владимирскому князю. Это небольшая дань, скорее даже символическая, но подобное явление – уже признание подчиненности. А еще рязанско-муромские князья получают защиту от Владимирского князя, с другой стороны они обязаны присылать своих воинов для поддержки Андрея Юрьевича. Вот только рязанско-муромские князья сразу же определяют степень своей свободы и присоединяют свои дружины не к Андрею Юрьевичу, который с частью своих воинов отправляется на строительство Нижнего Новгорода, а к братству. Между тем, Владимирский князь выделяет 400 собственных ратников для общего русского дела, на поход против половцев. И вновь же, пусть с этими 400 идет Владимирский воевода, но он подчиняется Ивану Ростиславовичу. Уже все знают, что не только с половцами придется биться, что Русь раскололась как минимум на 2 части и Чернигов, Новгород Северский с Курском и Брянском выступают вместе со степняками. А еще, эта новость была пока только доступна мне, Галич выступает союзницей Ольговичей и Давидовичей. Странно, с Курском дела обстоят, так как там стол мог бы занять кто-то из ростовских Юрьевичей, но, видимо, Игорь Ольгович уже понял, что потерял союзника в виде Владимирского князя. Теперь в Курск направлен посадник от Игоря Ольговича. С другой стороны, этому союзу противостоим мы, а также великий князь Киевский, Переславль, Смоленское княжество, Турово-Пинское, Полоцкое, Минское, Лукомльское, Витебское. Казалось, что много союзников, но на деле большинство из перечисленных княжеств мелкие. Например, в Лукомльском всех жителей не более 50 тысяч, а воинов 300. Так что главными игроками выступают Мстиславовичи, Изяслав и Ростислав Смоленский. Ну и мы. Братство выставляет суммарно много воинов, я до конца и не подсчитал, сколько именно, это будет известно уже на смотре, но под 2000 бойцов, или больше. При том, что Волынское княжество колеблется и ни к кому не присоединяется, выходит, может быть, что противоборствующие стороны равные по силе. Просто не понять, сколько половцы выставит. Минимум 5 орд присоединяются к походу. Так называемая Кипчатская орда Юховичей, так, напротив, колеблется и есть предпосылки, что может выступить и на стороне Руси. Темными лошадками являются еще и торки с бериндеями. Я знал, что Изяслав послал к ним посольство, хотя Торческ официально и вассал Киева. Закрутили русские владетели политические узоры, которые, к сожалению, не распутать, но лишь разрубить, как пресловутый Гордиев узел. Ну а перспективы победы колоссальные для всей Руси. Пусть временно и установится неполное единовластие, а своего рода дуумвирата Андрея Юрьевича так просто не выпилить, но он сам принимает подчиненный великому киевскому князю статус и признает за Изяславом право быть первым. Да и направления их деятельности разные, так что в этом поколении все должно сложиться, а дальше, я же еще живу, так что смогу повлиять, пусть и грубыми методами. И еще одной новостью стало то, что воевода затребовал всех воинов братства прибыть к нему на смотр и, наверное, для боевого сложивания. Так что придется еще доказывать состоятельность моих 2 полков, уже, по сути, сформированных. Получилось не совсем то, что я первоначально хотел. Во-первых, легкой конницей я набрал только 30 на 2 полка. Так уж вышло, что вооружения у нас оказалось много, как и броней. Затрофили большое количество кольчуг, мечей и коней. Вот и оказалось, что тяжелая конница превалирует. Ну, а где есть тяжелый конный? Делать из него легкого я посчитал неправильным, да и не поняли бы меня. Однако, вышло так, что арбалетчиков больше. Получится по 70 таких воинов в каждом полку. Больше получилось и копейщиков-пикенеров. Не 150 в полку, а довели цифру до 200. Теперь Кари уже хоть как-то выглядит грозным, хотя как самостоятельная сила еще не пляшет. Сдержать равноценный по численности отряд они должны, ну, а чтобы не погибнуть от еще большего отряда, нужна помощь. Так арбалетчики на что? Смотр состоится в конце апреля, а пока тренировки, учения, но для меня еще более важным стало развитие сельского хозяйства и ремесла. Сотники и полусотники поняли, куда нужно двигаться и что тренировать, добиваясь автоматизма, так что я лишь часа по два в день занимался подготовкой к войне, ну, а часов 10, иногда и больше, стал уделять ремеслу. Я вникал во все процессы, лез ко всем ремесленникам, одергивал их, порой, сам начинал работать, чтобы прочувствовать технологический процесс. Понимал, что иногда даже мешаю, но я был человеком из будущего, который часто, если не в командировке, любил просматривать, так, фоном, передачи по принципу, как это сделано и история изобретения. Не сказать, что это прям-таки помогло, но вкупе с советским образованием, пониманием некоторых процессов, да просто достаточно широкий кругозор со знанием физических принципов многих процессов способствовали быстрому погружению в тему. Вот, к примеру, для меня доменная печь, которую после столетий проб и ошибок создали в Англии в 17 веке, более чем понятно. Не такое уж и грандиозное сооружение, но чтобы к нему прийти, нужно было науку подтянуть, а также иметь большую потребность в железе, ну и научиться использовать каменный уголь. В целом, здесь бы только кирпич огнеупорный создать, так и сам построю. Дом некогда маме сложил, да и на стройке поработать пришлось, так что сделал бы, но кирпича нет. Пока, но я надеюсь, что по весне найдется время и для решения этой проблемы. Со стеклом были бы большие пробуксовки, но очень помог Арон. Он связался со своими торговыми партнерами в Смоленске и выписал оттуда соду. Оказывается, что именно в этом русском городе промышляют немцы, которые выделывают соду. Для меня подобное было открытием, но факт, немцы в русском городе промышляют. У стеклодувов что-то начало получаться. Опять же, это не те изделия, которыми могли бы восхищаться императоры и короли, но какому боярину сторговать уже можно. И винить в браке стекольщиков, которые стараются что-то удобоваримое изготовить, нельзя. К примеру, у меня не получается сделать из стекла даже то, с чего начиналось освоение новой технологии. Так что в этом направлении, работаем и все еще ждем результата, никак не дождемся. Металлургия же радовала. Все-таки создать своего рода научно-исследовательский центр с практической апробацией новых технологий – это лучшее решение. На данный момент 5 кузнецов-мастеров, да еще и 8 подмастерей – это завод по местным меркам. Еще 2 кузнецов я отправил в Иксу и, надеюсь, что на той руде они также начнут клепать и оружие, но важнее – сельскохозяйственный инвентарь. Мы освоили новый вид доспеха – панцирь. Я так и обозвал эту броню. По сути, это кольчуга почти в пол, то есть прикрывала большую часть ног. Но разница с кольчугой в том виде, какой имелся на Руси, есть и существенная. Так, главным отличием было то, что панцирное плетение отличалось от кольчужного плоскими кольцами более мелкого диаметра. Это обеспечивало большую по сравнению с кольчужными круглыми кольцами площадь прикрытия. При этом вес не менялся или менялся незначительно. А еще скреплялись такие плоские кольца шипом, что ускоряло процессы плетения. И дополнением к панцирю шли металлические пластины, которые еще больше увеличивали степень защиты в наиболее уязвимых местах. Сотники, которых я еще месяц назад пригласил на презентацию такой брони, пришли не просто в восторг. Они посчитали, что с такими панцирями теперь вовсе не уязвимы. Лишь отчасти, но они правы. Подобный доспех использовался в иной истории очень долго, по сути, до окончания эры доспехов после перехода к массовому использованию огнестрельного оружия. Так что продолжаем в этом направлении работать. В особое производство вылилось изготовление пик. Я знал, что гусарские пики тех, литовско-польских летучих гусар из иной реальности, были чуть ли не под 5 метров длиной. Не знаю, как они управлялись таким оружием, но нам, даже сделав пики полыми, все равно не удалось столь их облегчить, чтобы можно было говорить о полноценном боевом применении. При этом менялась конфигурация седла, чтобы можно было не только приторочить штыри с перьями, но и ток, приспособление для удержания на весу пики, сильно облегчающее работу всадника. Такой вот братский всадник должен быть вооруженным мощно, чтобы оружие соответствовало и эстетике с перьями, и броне, и в целом заявке на звание сильнейших русских воинов. Это, само собой разумеется, пика, сабля, а-ля баторка конца 16 века. Кроме того, я хотел наделить братьев и арбалетами, малыми, даже миниатюрными, но могущими с 15 метров, если не пробить доспех вражеского воина, то выбить его из седла. Ну, или напрашивается вариант стрелять из такого арбалета во вражеского коня. Крупный арбалет будет сильно мешать всаднику, а приторочить к седлу два небольших самострела, так и не самая сложная задача. Жаль, но пока вот таких воинов мало. Ты, да я, да мы с тобой. 6 полностью укомплектованных. Конечно, это я и мои сотники. Еще около 50 комплектов на разных стадиях производства, которая на этом превратилась практически в мануфактуру с разделением труда. Однако, даже при самых смелых подсчетах больше 150 человек полноценно снарядить не выйдет. Прежде всего, проблема в арбалетах, дай бог с ними, но сложности в производстве переделки сидел, а также руды вновь не хватает. Когда я и сколько спал, даже, порой, и не помнил. Потому что кроме мастерских я еще и ездил на поля, лично контролируя посевную. Инспектировали инвентарь, когда один плуг поломался, отлетело крыло, был серьезный разговор с маской. Да обидного серьезный разговор, для него обидного. На вид, мужик, да такой, что всех за пояс заткнет, а гляди ты, какая цаца, обиделся он. Мол, за такую работу, что он делает, озолотился бы уже в Ростове. Есть проблема, нельзя ее игнорировать. В отстраивающемся новом городе, Владимире, сейчас намечается нехватка ремесленников. Также нужны и кузнецы, как и остальные мастера в Нижний Новгород. Так что нужно лавировать между интересами ремесленного люда и увеличивать снабжение ремесленников, чтобы не сбежали. Мало того, если тот же Маска, ставший Михаилом в крещении, сбежит со всеми знаниями, которые он имеет, то придется радикально решать проблему. Убивать товарища – это последнее дело. Но сбежавший друг, не друг вовсе. Глава 18. Интерлюдия. Василевс Мануил пребывал в отличном расположении духа. И это несмотря на то, что яхту, на которой отдыхал император, изрядно качало. Все же погода была не для того, чтобы совершать прогулки, пусть это даже плавание всего-то в заливе Золотой Рог, где волна куда меньше, чем даже на Босфоре. Официальной причиной убытия Василевса из дворца считалось то, что император самолично решил провести инспекцию всем укреплениям Константинополя, чтобы утвердить, или же переработать план реконструкции ряда оборонительных сооружений. И для такого пристального внимания к укреплениям Константинополя было оправдание. Сицилийский король, а в понимании Мануила, так и простой пират, Роджер II Сицилийский, во всеуслышание заявил, что готовит флот для того, чтобы взять Константинополь. На самом же деле, Мануил хотел в более спокойной обстановке выпить, плотно поесть и послушать игру на лютне. Он не верил, что вообще кто-то, когда-то сможет взять столицу Византийской империи. Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Константинополь. Хотя, проблем в социальной сфере, да и в военной, в империи хватало и не стоило бы раскидываться такими громкими словами про нерушимость могущества Константинополя. Василевс любил море, правда такой, своей, странной любовью. К примеру, император уже начинал переживать, когда его яхта входила в Мраморное море, еще больше он волновался, когда яхта проходила узкий пролив Дарданеллы. Ну а выход в Эгейское море, пусть и полное островов, вызывало у Василевса панику, без того, чтобы видеть берега, он ходить в море не мог. Скорее всего, не море любил Мануил, а то ощущение умеренной уединенности, которое дает нахождение на яхте. Здесь всего-то с десяток человек, ну если не считать гребцов, личных телохранителей и кормчих. Ну и не приходится постоянно отыгрывать роль величественного императора, можно, в конце концов, позволить себе отрыжку после вина. Но и в такие моменты приходилось работать императору. Быть монархом – это круглосуточно служить. Даже постельные утехи – это державное дело, питье и еда – также дело империи. Как они мне надоели! Вдруг воскликнул долго молчавший Василевс. «Прости, Парфирородный, но ты о ком?» – спросил своего императора на Белиссим Никифор Тархинит. Никифор был единственным, кого пожелал взять в компанию Василевс. Уже как 2 недели назад прибыл посланник империи Ромеев на Руси в Константинополе, Аммануил так и не смог принять Тархинида. Не мог император нормально решать вопросы своего государства во дворце, так как повсюду за ним ходили послы короля Германии Конрада. Сам Василевс опрометчиво позволил этим варварам такое панибратское общение, о чем Мануил уже давно пожалел. Ну а Русь, как виделось императору, могла бы стать своего рода козырем в политических раскладах Византии, и не нужно об этом знать германцам. Вот и решил император совместить отдых с рассказами о Руси. Ему это казалось интересным времяпрепровождением. Так уж вышло, что европейские дела, ближневосточные, император знал хорошо, а Русь так и упускал из раскладов. «Ты спросил меня, о ком я думаю», — сказал император. «Прости, Василевс, я не достоин знать твоих мыслей», — спохватился Никифор, когда император не спешил рассказывать своему вельможе, кто это так надоил монарху. «Да тут секрета великого нет, я и в глаза говорю тем прохиндеям, которые настаивают на моем браке с Бертой Зульцбахской. Вот что за нее дают, приданного, считай, что и нет. Ну свояченица она королю Германии Конраду, так что», — причитал император, то и дело прикладываясь к вину и вкушая сладкие финики. «Говори открыто, я хочу не льстивых речей, а услышать мнение. Ты, Василевс, забыл, что нужно что-то решать в Сицилии. Без помощи Конрада привести к покорности этот остров будет сложно. Тем более, что нам нужно сконцентрировать все свои войска у столицы и крупных городах. Скоро новый крестовый поход пойдет через наши земли, а как ведут себя еретики католические, знают все. Просто некого посылать в Сицилию», — убеждал Василевска Никифор, несмотря на то, что сам посланник считал иначе. Но тут имела место хитрость. Мануил был из тех правителей, которые ревностно относятся к своей точке зрения. Пусть он и выслушивает иные, но неизменно противится мнению людей со стороны. Так что нужно все хитро подвести, чтобы в какой-то момент передумать и предложить, якобы спонтанный вариант, а лучше вывести на нужное решение самого Василевса. «Ни в этом году, ни в следующем, мне помощи от Конрада не приходится ожидать. Варвары-схизматики вновь собираются в поход на Святую Землю, так что с Сицилией придется обождать». Василевс сделал большой глоток вина, чуть не поперхнулся, но прокашлившись и всполошив свою охрану, продолжил разговор. «В таком ключе я не знаю, зачем мне Берта. Я уже и отказался бы от идеи жениться на ней, но ссоры с Германией не хочу. А что, мой император, если жениться на другой родственнице короля Конрада?» — лукаво спросил Никифор. «Это на ком еще? Все его дочери пристроены, ну не на сыновьях же короля?» Император рассмеялся, вторя своему монарху. Умеренно смеялся и Никифор. Евдокия, дочь Изяслава Киевского, словно сомневаясь, как будто эта мысль только что пришла в голову посланника, сказал Никифор. «Вот как, интересно, но зачем мне родство с одним из князей, когда Киев переходит из рук в руки чуть ли не через год?» — резонно и ожидаемо спрашивал Василевс. Не спеша, делая вид, что прямо сейчас выискивает аргументы, Никифор начал обосновывать свое предложение. Порой он наводил на мысли императора, делая вид, что это Мануил сам додумался о том или ином. Получается, что это Евдокия, внучка Конрада, и король Германии ее любит, да и вообще помнит о ней. Это хорошо. Вторая причина – это то, что Изяслав, мой вероятный тесть, становится, ну или может стать, единым правителем Руси. «Но мы же делали ставку на ростовского князя», – говорил император. «Юрий погиб, был убит при загадочных обстоятельствах, может даже людьми Изяслава, или еще кого. Не верю я в одиноких воинов-мстителей. Андрей Юрьевич не самый старший сын, но хочет утвердиться на престоле в Ростове и начал строить новый город Владимир. Потому он охотно пошел под руку Изяславу уже потому, что киевский князь оставляет много свободы Андрею», — разъяснял ситуацию Никифор. «Нам нужно подождать, чем закончится междоусобица и поход половцев на Русь, уже после решать и о женитьбе. Ты же сам говорил, что есть сильные князья, которые хотят скинуть Изяслава и взять власть. А пока необходимо договориться с германским королем, узнать его реакцию на то, что откажу Берте, но захочу Евдокию. Киевская принцесса, как минимум, выигрывает тем, что православная. А считать короля своим врагом я не могу. Мало ли, внучку все же не любит. Хотя, эти браки, всего лишь повод», — размышлял вслух император. «Чем бы ни закончилась свара внутри Руси, ты выигрываешь, Василевс. Галицкий князь Владимирка, твой вассал, сговорился с бунтовщиками и половцами и пойдет против киевского князя. Мало того, так и Игорь Ольгович, главный смутьян, прислал тебе покорное письмо. Ну а победит Изяслав, так с Ростовом у нас союз, да изберешь себе Евдокию. Так все вопросы решаются. Никифор улыбнулся, а внутренне возрадовался. Удалось донести до императора свою точку зрения на происходящее. Многое увидел на Руси Никифор, который умел смотреть, привечать, а еще был отличным актером. Он так сыграл обиженного византийца, что сам себе позавидовал. На самом деле, вопросы митрополития не так уж остро и стоял. Хотят своего поставить во главе русских епархий, пусть ставит. Согласование же все равно берут у константинопольского патриарха. Под такие вот выверты русского священства патриарх уже назначил выход для русской церкви. Пусть платит за разрешение. Был риск взрастить еще одного папу римского, дать возможность Руси самой определять путь своей религии, но Никифор не верил в то, что без системы образования вообще возможно серьезного говорить про русскую церковь. Такие умники, как образованный русич Климент, исключение из правил, но не более. Климент должен прибыть в Константинополь и поклониться патриарху, ну и выход с Руси тогда положить нужно, пусть признают за собой первенство империи, тем самым я посчитаю вопрос о вере решенным, но не спешить деньги с них брать, или чем там расплачиваться за временную автокефалию станут, может еще найдется чем русичем расплатиться, принял решение Мануил. Что же до междоусобицы на Руси, то мы остаемся в стороне, но я ратовал бы все же за того, кто согласится мне оказать помощь в делах моих. По окончанию русской смуты, если братство будет живо, то пошлю помощь им. Все исполняй. Никифор поклонился, но не поспешил покидать яхту, несмотря на то, что лодка уже как час ждала его. «Василевс, я принес тебе еще кое-что показать», — сказал Никифор и подошел к телохранителю императора. У этого могучего варанга, Свея, в руках были листы бумаги, которые охрана проверяла на наличие ядов. «Эта бумага», — сказал посланник, передавая листы Василевсу. «Я знаю, что это такое. В библиотеке есть документы, написанные на таком материале. Он приходил из далекого Китая, пока не появились турки-сельджуки и не перекрыли торговые пути», — говорил император, щупая бумагу. «Она неплохого качества. Это русская бумага. Ее мне получилось взять у великого князя. А изготовляется такое в братстве», — разъяснил Никифор. «Показывал венецианцам?» — спросил император. «Как я мог, Василевс, перво-наперво тебе принес?» — развел руками Никифор. «Венеция уцепится за такой товар, если бумага будет дешевле пергамента. А нам было бы неплохо самим ее производить», — император задумался. «Пока скупи все, что сможешь, венецианцам нужно показать объемы, заинтересовать. Тогда они станут чуть сговорчивее и дадут свой флот, чтобы покарать Роджера Сицилийского и выгнать его из Корфу. Эти торгаши, будто ведомые дьяволом, чуют, где могут заработать денег. Если отреагируют на бумагу, то пойдут нам навстречу. Будет сделано, Василевс», — пообещал Никифор, прикидывая уже в уме, кого именно он мог бы в ближайшее время послать на Русь, чтобы подробнее разузнать о производстве бумаги. Да и вообще, что-то происходит в русских землях. Этот ранее непрогнозируемый союз между Изяславом и Андреем Ростовским, смута Ольговичей, которые уже проиграли, так как ведут степь. Не стоит ли внимательнее посмотреть на Русь? Стоит, но после того, как русичи разрешат усобицу. Я стоял на холме и пристально, не без волнений, наблюдал, как конная лавина устремляется в сторону шестирядного строя пикинеров. Стоят богатыри, пока стоят. Неподготовленного морально-психологически человека топот копыт уже мог бы ввергнуть в панику, пробуждая животный инстинкт самосохранения. Громко, грозно, неотвратимо шла обкатка танками пехоты. Это одна из целей, почему такое опасное мероприятие сейчас происходило. Я не видел непреодолимой сложности в том, чтобы выучить воинов держать строй, колоть и разить своими пиками противника, отступать и атаковать, перегруппировываться и взаимодействовать с иными родами войск. Этому можно научить. Сложнее, по моему мнению, воспитать психологически устойчивого воина, особенно из вчерашнего охотника, а то и крестьянина. Вот где настоящая работа – ковать из дрянного металла стальное копье. Особенностью пехотных построений является то, что тут нельзя создавать бреши, в которые могут легко проникнуть всадники. Сплоченный строй из шести рядов пикенеров может и должен останавливать атаку конницы, но при одном важнейшем условии – каждый пехотинец должен оставаться в строю. Побежит один, побегут пятеро, а после этого остановить рост числа дезертиров будет очень сложно, а враг не даст времени для того, чтобы разобраться с дисциплиной. «Стоять!» — выкрикнул я, когда увидел в строю пехотинцев шевеление. Конница была уже близко, ратники воеводы, его личные две сотни, как считается лучших воинов, выставили древки от копий, на конце которых был примотан мешочек с песком. Эти тряпицы с песком, пожалуй, единственное, что и отличало учебную конную атаку от боевой. Хотя, несколько вяло и расхлябанно наступали гридни. Будут жертвы. Сегодня среди моих воинов окажутся те, кто погибнет еще до боев. Но сантименты в сторону. Как говорил Суворов, ну или еще скажет, что можно загубить десяток солдат на учениях, чтобы сохранить жизни тысячи в бою. Арифметика, где считаются человеческие жизни, страшная вещь, но от этого никуда не уйти. Гнида, сам прибью. Прошипел я, когда увидел, как один из моих пешцев бросил пику и побежал прочь. Между тем массового бегства не случилось. Еще во Владово, мои сотники, из которых был только один Витязь, Геркул, и это не порядок, но не о том пока речь. Так вот, сотники объяснили пехоте, что бегство – наиболее верный способ умереть. Пока пехота стоит в строю, у нее есть шансы. Как минимум союзные войска могут ударить по неприятелю. Но бегство – конница быстрее, а рубить бегущего – такая забава, которую уважающий воин не пропустит. Ну и еще один фактор, почему мою пехоту не оставят в покое, а будут продолжать преследовать – вооружение и броня. Будь пехотинец голый, так и не нужен он никому, чтобы его убивали. А так, кольчуга, боевой топор, шлем, наколенники – это все дорого и нужно каждому, кто имеет отношение к войне. Так что без шанса у пехоты. Только один вариант – стоять насмерть, побеждать или, умирая, надеяться на помощь союзников. Вот только все равно не у всех стальные нервы, или же понимание того, что бегство – смерть выше бессознательного страха. Треск ломающихся копий и пик, ржание коней и крики людей еще больше оглушал, чем топот копыт ранее. И вот первую линию пехоты сминают конные, частью встречая в грудь древко, имитирующее пику, вторую линию построения проходят уже немногие, а на третьей линии вязнуты остальные. Вот сейчас, воевода, если еще будут бить самострелы, то все конные полягут, или убегут, веселее, но не отрывая взгляда от происходящего, комментировал я. «Мои гридни пощадили твоих пешцев», — сказал воевода брат Иван Ростиславович. «А еще перед приступом, гридни обстреляли бы из луков эту пехоту». Эти слова могли бы показаться бахвальством, уничижением такого рода войск, как пехота, но, нет, воевода был прав, почти что. Его гридни не столько пощадили моих пекинеров, сколько проявили халатность на учениях. Тут такие вот учебные атаки не практиковались, отношение к подобной забаве было безразлично холодным. Гридни не выровнялись в нормальный двурядный строй для атаки, они пожалели коней и не пусти животных в карьер, самый быстрый аллюр. А я знаю, что кони гридни столь умелые и сильные, что могут продавливать противника карьером. Но сделай гридни настоящую атаку, так возможно и проломили оборону пехоты. Но тут есть нюансы. Первое, это таких воинов, как гридни воеводы, и на Руси немного и у потенциальных противников их крайне мало. Те же половцы слабее, но они бы больше луки использовали. Между тем отстрел пехота по большей частью прикрыта кольчугами и шлемами, предполагается использовать сбитые большие щиты, которые можно по необходимости подымать веревками и ставить на подпорки, да и не без зуба пехоты, учитывая арбалетчиков. Второе, это жестокое, но понятное и для этого времени и для последующих периодов, арифметика. Чтобы экипировать и обучить таких вот гридни воеводы, нужно потратить огромное количество денег, времени, сил, других ресурсов, таких как обильное питание для ратников и корм для коней, добротное жилье и ряд сопутствующих трат. Да и найти мужчин, которые могли бы стать ратниками-профессионалами, не так легко. С другой же стороны, сейчас им противостояли вчерашние охотники и даже крестьяне, получившие трехмесячное, пусть даже интенсивное, обучение. Следовательно, гибель даже трех таких пехотинцев против одного гридня – это поражение именно что для конных, в долгую, но поражение. Трое погибли, 11 ранены, докладывал Геркул, который прискакал сразу после завершения учебного боя и подсчета ущерба. Были ранеными, как и один убитый, среди гридней. «Я опечален случившимся», – сказал Иван Ростиславович, смотря мне в глаза. «Претензия, несомненно. Однако, теперь, если все правильно осмыслить, то должно появиться понимание, где и как использовать пехоту. Такие вот ошибки не могут не заканчиваться без травм и даже смертей. Впереди построения нужно еще выставить редкие рогатки, выкопать ямы, тогда приступы вдвое большего количества конных ратников пешцы сдержат, не обращая внимания на недовольство воеводы, приводил я дополнительные доводы. А как успеть выкопать ямы и вкопать колья, когда бой может быть на следующий день после прихода? Спросил Никифор, который, пусть и менее эмоционально, но не без ревности смотрел на происходящее на поле. А у Тысяцкого Владислава Богояровича даже лопаты железные есть, встрял в разговор Барамир. Все удивились. Ладно еще надевать на деревянную лопату насадку из железа, но цельнометаллические, да и было-то в моем войске таких лопат 12 штук, хотя и это большое подспорье. А вообще тут как-то мало используют хитрости военные. Знают о них, но не то, чтобы рассчитывают в планировании. К примеру, если полностью перекрыть противнику одно направление для атак, так можно же сконцентрировать большее количество лучников на другом участке, или же выманить врага на заведомо худшие для него условия для боя. Как это сделать? И несложно вовсе. Чеснок разбросать, да ямок побольше сделать. Можно еще больше заморочиться и на отдельном участке налить много воды, чтобы получилась топкая грязь. Все, конница врага из хищника превращается в дичь. Вот я, через 2 часа, на пиру, и развлекал так братьев, припоминая, как действовали те, или иные полководцы. Тут же даже не знают об опыте прошедших боев, ни о битве при Каннах Карфагенин с римлянами, ни Гавгамел, где Александр Македонский разбил Ахеменидов, не имеют понятий. Так что я, закрываясь якобы прочитанными греческими книгами, многое рассказал, часто привирал. Например, события, которые еще могут произойти, противостояние Чингисхана и харизмийца Джалал-ад-Дина, описывал, как случившиеся тогда монголы использовали чучела, усаженные на коней, чтобы их войско казалось большим и пугало противника, рассказывал я и о Столетней войне, в который раз оперируя тем, как решили англичане проблему своей военной слабости относительно многочисленных латных рыцарей Франции. Эта война у меня приобрела несколько иной период. Англичан я заменил на франков, ну а французами у меня стали арабы, которые в 8 веке рвались из Испании покорять остальную Европу. У меня есть сотня селян, которых тренирую в стрельбе из можжевеловых луков. Так, для самообороны, признался Никифор. Тысяцкий брат чуть увел в смущении взгляд, из-за чего я подумал, что он, используя мои рассказы о Столетней войне, как бывшие крестьяне смогли сыграть определяющую роль в ряде сражений и расстреливать рыцарей, решил поэкспериментировать. «Отчего не привел?» – спросил Иван Ростиславович. «Так селяне же», – пожал плечами Никифор. «Готовь их, да приводи в поход, если такие однодревные луки смогут убить хоть сколько врага, то оно того стоит», — сказал Барамир. «Дешево, ну а что до селян? Так найдем тебе зелепашцев еще». 2 недели длился смотр войск, и это было очень полезным. Хотя бы посчитались, поняли примерно свои силы и возможности, это уже большое дело. 1315 воинов, это с моими пехотинцами. Да собери, Иван Ростиславович, еще и ополчение 1002, что вполне возможно, если агитировать крестьян с других земель, так можно хоть под Владимир отправляться воевать, с современными понятиями, что нужно обязательно выходить в чисто поле, а не прятаться князю за стенами города, не факт, что Андрей Юрьевич устоял бы перед нами, а воевода, Рюрикович, вполне мог бы, нет, такой сценарий не жизнеспособный. Ну а после я отправился и, скинув работу над ошибками на сотников, углубился с неизменно задумчивым видом, в дела хозяйственные. Родила Рахиль, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, сына, но такого крепыша с явно, даже с тем, что у малых детей у всех узкие глазки, раскосыми глазами, но, блондина, не мой сын, это определил разочарованный Арон, приняла такое, как данности рыдающая Рахиль, но ребенок этот у меня не вызвал ни отвращения, ни неприязни, я, вдруг, понял, что разочаровался, подспудно, но я, оказывается, хотел себе сына, и я, да, точно, непременно, обязательно, приму участие в жизни этого малыша, которого назвали Иваном, не без моей подачи, с отчеством вот загвоздка, ну да пусть станет важным человеком, чтобы к нему по имени-отчеству обращались. Глава 19. Как же время летит быстро, если ты занят делом. Сельское хозяйство вымотало, но это, как после секса, приятная усталость. Сам 18. Кому рассказать, так и не поверит. Была бы возможность похвалиться в будущем таким урожаем, так рассмешил бы людей. А здесь начни говорить, а сам 18, так сочтут вруном. Так что, кому надо не сказал, а показал, например, Жировиту, а остальным нечего в уши лить сказочную правду. Жаль, конечно, что с Яровыми так не выйдет, все же погода под озимые была идеальной, как и много влаги. Но на сам 12 я рассчитываю, и вот уже в дорогу. Июнь подкрался незаметно, и огромная масса воинственно настроенных мужиков выдвинулась в сторону Киева. 7000 человек, это такая силища. Выглядит наш поезд, как великое переселение народов. Вот даже не хватает у меня фантазии представить, какая это масса людей и насколько растянется поезд, если армия, к примеру, в 40 тысяч воинов будет. А, ведь, и нынче такие армии хаживают. Теперь для меня еще более отчетливо становится понятным, какое это стихийное бедствие, когда крестоносцы вновь прутся на Ближний Восток. Это для своих земель проблема, когда не получается в достаточной мере управлять массой вооруженных людей. А что касается чужой территории, ну, как тут не пограбить? Вот тех же византийцев сам Папа Римский велел пощипать. По крайней мере, не осудит за это. Чего это они так неплохо живут? Каменные здания, ипподромы и театры, женщины такие чистые, даже и противно, что ни одной вши на ней, да и пахнет чистым телом. Это я так, со своей дилетантской точки зрения на нормы морали, мировоззрения, привычки средневекового европейца, рассуждаю. Может, я и не совсем прав, но это дело погрешности, а не сути. Так что масса воинов страшна для любой земли, даже если они так же крестятся, как и местные жители, через чьи деревни и города проходит войско. Но это я говорю про массу воинов, а не армию. Армия, в моем понимании, структура дисциплинированная, обеспеченная всем необходимым, чтобы не грабить, по крайней мере, своих соплеменников. Добиться такого я мог бы в той части грозного воинства, что составляли мои воины. Здесь можно и меры какие-то предпринять, и хвосты командирам накрутить, чтобы следили за рядовыми воинами. Но, как заставить половцев не грабить? Да, именно половцев из нашего войска. Я достаточно гибкий человек в вопросе выбора союзников. Если нужно добиться цели, то хоть с гномами дружи против эльфов, хоть с орками против троллей, все едино. Нет постоянных союзников, есть постоянные национальные интересы. Но, мы идем бить половцев, вместе с половцами. И, ладно бы только это, в конце концов, мы, русичи, идем бить русичей. Но союзные кипчаки воруют и грабят, ступая по русской земле, так, будто воюют с нами. Были стычки, которые чуть не переросли в полноценное сражение, но воевода Иван Ростиславович, назначенный головой над этим разношерстным войском, договорился с Эйпой, горячим сыном хана Ясеня. Орда Ясеня привела 4000 воинов и присоединилась к нашему войску уже гораздо южнее Москвы, восточнее Брянска, на границе земель Черниговского княжества. Заместителем князя воеводы был муромский князь Глеб Ростиславович, который взял, может быть, и всю свою дружину, 400 вполне себе хорошо вооруженных воинов. Был воевода от Андрея Юрьевича, который привел 500 воинов конных и еще 300 пешцев-копейщиков. Может, подсмотрел, что в братстве таких готовит, вот и решил Ян Щипак, тот самый воевода, также набрать охотников, да из крестьян крепких парней. А, может, Ян захотел массовости придать своему воинству, дабы статус чуть более весомый иметь и принимать участие в принятии решений, но все равно основная сила была у братства, пусть и количественно союзных кипчиков больше. Поэтому и главенство у Ивана Ростиславовича. После всех пертурбаций я веду 813 воинов. Жировид даже прислал 30, скорее, не для того, чтобы деятельно участвовать в походе, а, чтобы числиться в нем. Всяко уже имеет право сказать, что внес свой посильный вклад в общее дело. Хотя, если бы все бояре Ростова, Суздаля и Владимира решили дать по 20 воинов в поход, так вышло бы немало. Бояр во Владимирском княжестве явно больше 20. Для меня сперва было не совсем понятно, почему мы не идем на Чернигов, практически обходим Брянск, но после смог для себя найти объяснение. По сути, здесь не развита тактика взятия крепостей. К примеру, Киев меняет хозяев, когда претенденты на великое княжение выходят под стены города, меряются своими дружинами, у кого длиннее и толще, в смысле более опытная и сильна дружина того и девка. Киев. Что-то у меня такие образы не совсем правильные лезут. Это все от недостатка женского внимания. Так что Изяслав хочет выбить половцев, а уже после, может и в течение не одного года, брать крепость за крепостью. Или такой расчет, что князья погибнут в сражении, попадут в плен, тогда можно города брать и без войны. Не может же в городе не быть князя. Даже в Новгороде, и там князь есть. В Киев мы также не заходили, а вот в Переславль да, заглянули. Сбор войска был у этого многострадального города. Страдал Переславль Южный от набегов врагов, теперь страдает от присутствия друзей. Стали приходить сведения о противнике. Если мы собирались у Переславля, то Ольговичи со своими союзниками стекались в район севернее Шарукани. Что-то странное было в этих сведениях. Такие точные, постоянные, как будто кто-то сливает информацию, ну или подсовывает ее. И было по этим данным противников никак не меньше, если не больше, чем нас. Я уже, было дело, размышлял о том, смогла бы Русь выстоять против монголов в период их подъема при Чингисхане и первом-втором поколении наследников. Теперь понимаю, что смогла бы, причем, и отбиться и после перейти в контрнаступление, но только в едином порыве, с единоначалием. В нашем войске собралось до 20 тысяч воинов, у противников и того больше. Только кыпчакский хан Баршкорт, чья орда самая большая из всех известных Руси половецких орд, приведет в стан врагов 12 тысяч воинов. А еще 6 орд пошли на авантюру вновь попытать свои силы и все-таки пограбить русские земли основательно. Меня не страшили цифры. Не раз уже было такое, что малым количеством более хитрые и опытные воины, но главное, стоящие на более высокой технологической основе, били многотысячных противников. Вспомнить конкистадора Кортеса, который смог не только выйти живым из многотысячного города ацтеков Теночитлана, но и собрать золото столько, что все его воины чуть унесли. Стоим ли мы, я, прежде всего, имею в виду братство, на новой технологической основе, вот здесь затрудняюсь ответить. Учения учениями, но нужно получить боевой опыт, чтобы понять, что работает из придумок, а что не очень. Ну, и оружие массового поражения имеется. Хотя, нет, я сильно преувеличиваю. Найти нефть не составило большого труда. Когда все вокруг купцы еще по осени узнали, что это черное масло мне нужно и я готов за него нормально платить, то и масло быстро нашлось. Гляди-ка, для торговли, если ее хорошенько мотивировать, так и преграды не такие уж непреодолимые, и враги не так уж и враждебны. Из Булгарии быстро доставили черное масло, разбавляя и замешивая смолу с нефтью и несколько разжижая получившееся сверхдорогим оливковым маслом, которое получилось привезти только из Киева. Я и не знаю, что именно, но нечто я создал. Явно это смесь, не коктейль Молотова, но горит знатно, а, значит, свои функции будет выполнять. Ни в коем случае я не рассчитываю на то, что кувшины с узким, забитым воском горлышком решат любую проблему. Но вот локально панику навести, пусть и на время, на врага можно.